Глава 10, в которой происходит несколько встреч. В качестве заведения, достойного встречи старых друзей после долгой разлуки, как торжественно объявил Талфан, была выбрана ресторация под странным названием «Депо». Одни говорили, что сюда когда-то доходила железнодорожная ветка, и в здании занимались ремонтом паровоза. Другие настаивали, что в прошлом столетии, в период популярности вандалориконки, здесь располагалась ремонтная каретная мастерская. Однако точного ответа не мог дать никто, и все просто принимали как данность, что теперь в культурной столице был одним хорошим заведением с необычным названием больше. «И часто с тобой бывает такое?» «Такое?» — вполголоса спросил Талфан, едва от их столик отошел принявший заказ официант, и они оказались одни. До самого ресторана, пока колхаунцы ехали на паромобиле, толстяк мужественно хранил молчание и вот теперь не выдержал. «Случается», — равнодушно бросил Малк, даже не спрашивая, что имеет в виду приятель. Было время, когда он жаждал разделить хоть с кем-то тяжесть внимания карлика. Но тот период давно закончился, и он больше не испытывал потребности моральной поддержки. Все, привык и освоился. Дальше сам. Однако толстокожего Талфана подобного рода недоговками было не пронять. «И в чем причина?» – с жадным любопытством спросил Талфан. «Желание одного из потусторонних обитателей меня убить», – пожал плечами Мал. Ирок знает почему, но впервые за все время их знакомства встреча с Талфаном его тяготила. Даже просто что-то говорить, рассказывать ему напрочь не хотелось. Ну и послать любопытного приятеля подальше с его вопросами Малк тоже не мог. Все-таки дружбу так вот просто, без причины, не зачеркнешь. «Это понятно, что он не с праздником летнего солнцестояния поздравить хочет. Но почему у него это желание возникло именно к тебе, и какое именно?» Толстяк неожиданно осекся и пристально посмотрел на Малка. «Погоди. Так это ты от него тогда защиту дома устанавливал? А мы-то с подругой твоей решили, что ты по колхауну затасковал. Благо и сами были не без греха». Талфан озадаченно взъерошил волосы. «Чёща Ероха! Вот она откуда тянется! Я ведь прав?» Малк тяжело вздохнул. «Да прав!» — ответил он, понимая, что отмалчиваться все же не получится. «Больше тебе скажу, все началось еще раньше, с поезда, когда я единственный карлик увидел, про которого все вокруг сказали, что его не существует». «Карлика? Какого к демонам карлика? Ты ничего такого не рассказывал!» Вытаращился Талфан столь выразительно, что Малк был вынужден несколькими короткими предложениями описать свое противостояние с незримым этим дедом. Однако толстяка его слова не убедили, и он продолжил утверждать, что он ничего не знает. И лишь натолкнувшись на спокойный взгляд Малка, стушевался и принялся энергично тереть в затылке. «Хотя, даже если бы рассказывал, я бы решил, что ты либо так шутишь, либо перенервничал из-за бойни в вагоне. И мог не запомнить, да чего там, я и сам был тогда не в лучшем состоянии. Ходил как под заклятием». Беседу прервал официант, поставивший на стол огромный поднос с тушеными мидиями, молодыми осьминогами, кальмарами и свежей икрой морского ежа. Приятели тотчас дружно склонились над тарелками. «Ладно, ну а к кому-то за помощью ты пытался обращаться?» Наконец продолжил расспрос Талфан, когда оба утолили первый голод. «Жандармерии, школы, службы при бюро бедствий, армии наконец. Кто-нибудь точно поможет?» «Обратился», — перебил его Малк, подчеркнуто не вдаваясь в подробности. «И?» – поторопил его Талфан. «И?» Криво усмехнулся Малк, решив промолчать про жреца Китота. «Но, как видишь, пока жив». «Ну да, навыки у тебя даже на мой вкус неплохие», – согласился Талфан, изобразив руками что-то отдаленно напоминающее то движение, которым был убит гость из иных планов реальности. Но, поймав недовольный взгляд Малка, с готовностью сообщил: «Понял, обсуждать тему не хочешь. Умолкаю». Изображать обиду он даже не стал пытаться. Знал, что Малка подобным не пронять. Наоборот, явно ухватился за эту возможность, чтобы не задавать опасных вопросов о продолжении конфликта Малка с лоялистами и высокородными аристократами. Вдруг о помощи попросит. «А чего ты так неожиданно приехал-то?» — взял Малк в свои руки инициативу в разговоре. «Мне казалось, что тебе, что и Хилаве, еще как минимум месяц на казарме на положении жить». «Ах!» – отмахнулся Талфан. «Кому-то да, месяц-полтора до выходных. А я уже отстрелялся. Не тот у меня талант, чтобы его на тренировке гробить. Надо и для прочих вещей кусочек оставить. Согласен? Как я понимаю, эти прочие вещи ты предпочитаешь искать в борделях и пивных. Скептически хмыкнул Мал. Чем, к своему удивлению, задел Талфана за живое? Какие к Флору бордели? Какие, сожги, Харкон, пивные? Воскликнул он неожиданно резко, но тут же сбавил тон. Небольшой бизнес я тут задумал организовать. Бизнес. Последнее слово он выделил голосом и для большей значительности поднял к потолку указательный палец, после чего выжидательно уставился на Малка. Однако достичь желаемого эффекта у него не получилось. «Здорово! Поздравляю!» кивнул Малк с кислым видом, ничуть не разделяя восторгов приятеля. «Нет, то, что тот решился взяться за дело, хорошо, благо пример отца перед глазами. Но он-то здесь при чем? Малк и предпринимательство напрочь несовместимы. Это стало понятно еще в интернате, когда они с Талфаном решили увеличить общий капитал и попробовали себя в роли спекулянтов. Накупили у бродячего алхимика дешевых фейерверков, а потом принялись торговать ими среди интернатовцев. Толстяк, помнится, от своей половины шутих избавился в течение дня. Малк же за аналогичное время смог продать хорошо, если треть, да и то каким-то чудом. Правда, завершить эксперимент им не удалось. Мешались пострадавшие от их товара преподаватели, которые мигом нашли виновных и порушили бизнес. Но составить представление о собственных предпринимательских способностях Малк успел. «Ты чего? Серьезная тема? Ремонт паромобилей?» Воскликнул Талфан, но тотчас осекся и, опасливо оглядевшись, наклонился к Малку. «Я уже вопрос хорошо изучил. Машин становится больше, ломаются они постоянно. А мастерских, где их можно восстановить, раз-два и обчелся. Так что, если по уму все сделать, людей нанять, помещение снять, нужное оборудование купить, то будем в драхмах купаться». «Ого!» — усмехнулся Малк, вдруг осознав, что после всего случившегося с ним в Андалоре прожект приятеля видится ему каким-то мелким и скучным. «А я тебе зачем?» «Ну как же!» — заметно смутился Талфан. «Я, как ты помнишь, в школе на стихиальных благословениях специализируюсь. Сейчас, правда, от меня толку мало. Но как до ученика дойду, так, помимо управления бизнесом, возьму на себя еще и наведение магического лоска. И на остальное меня не хватит, нужен будет помощник». «Помощник в чем?» Уже начиная раздражаться, спросил Малк. «В управлении персоналом. Ты вон сейчас какой здоровый стал. Даже с демоническими тварями наловчился разбираться. Так что навести порядок и дисциплину в мастерской для тебя будет расплюнуть». С азартом зашептал Талфан. «Как тебе, а?» «Талфан, я адепт, не вышибала, не охранник и не твой персональный рында. Я маг. И дальше хочу расти именно как маг, а не как твой помощник». Холодно чеканил маг. «Понимаешь?» «Ай, опять ты за свое. Далась тебе эта магия. Неужели учеба в разнесчастном обществе ничему не научила? Ну нет у тебя таланта. Нет. Адептом стал и святый с ним. Теперь пора за ум браться», сказал толстяк, разглядывая приятеля с крайне снисходительным видом. «И я предлагаю вполне достойное приложение твоих способностей». «В роли держи морды?» процедил Малк, сузив глаза. Упоминать о том, что Талфан, в этом Малк ни капли не сомневался, заодно спихнет на него кучу и других обязанностей, он просто не стал. Такова природа толстяка – решать свои проблемы быстро, дешево и, по возможности, за чужой счет. «Вот ты прицепился, а?» Прорвало, наконец, и Талфана. Лицо его пошло красными пятнами, а лежащие на столе руки сжались в кулаки. «Малк, включи мозги. Они же у тебя были, я точно знаю. И не верю, что успели высохнуть от твоих бешеных тренировок. Паромобиль сегодня – это символ статуса. Машины не покупают бедняки или приказчики в лавках. Их приобретают люди с достатком, да со связями. И вот на них-то мы посредством нашей мастерской нацелимся. Мастерская – только начало». «Связи?» — повторил Малк, заставляя себя успокоиться. Идея Талфана была ему понятна. Магия знакомств, взаимных услуг и обязательств действительно опутывала мир высоких домов и влиятельных семейств крепче магии настоящей, оперирующей ритуалами и заклятиями. Вот только ее не преподавали в школах и ей не обучали в обществе. Смертельную волшбу человеческих связей каждый познавал сам. Кое-кто, как порой, и вовсе не задумываясь, а кто-то перенимал, взрослея от родителей, чуть ли не впитываясь молоком матери. Малк был из первых, Талфан был из вторых, и его новый проект был направлен прежде всего на достижение его собственных целей. Место не для Малка-надсмотрщика, а для Малка равного партнера там просто не предусматривалось. «Извини, но я попробую сам», — без лишних эмоций сказал Малк. Для него вопрос был закрыт, и дело тут было даже не в каких-то рациональных соображениях, а просто в желании дальше идти к своей мечте, невзирая ни на что и вопреки всему. Талфан еще пытался что-то говорить, апеллировал к взаимовыручке, к доверию и необходимости поддерживать друг друга, но Малк сохранял твердость. С его точки зрения что-то обсуждать здесь не имело смысла. На чем их встреча и закончилась. Получивший отказ Талфан резко заскучал и засобирался обратно. Малк же не захотел его останавливать. Такая вот у них получилась встреча старых друзей. Несмотря на самые мрачные ожидания Малка, после нападения лженищенки у порога дома, интерес потусторонних сил к нему заметно угас. Больше не было пугающих реальных снов, его дороги не пересекались с путями демонов, а карлик, проклятый святыми карлик, не проявлял даже крох активности. Словно его и вовсе не существовало. Из-за этого у Малка нет-нет, и появлялась надежда, что так продолжится и впредь. Ну, чем Ерох не шутит. Вдруг раны этого деда, полученные во время охоты Малка на него, оказались настолько серьезны, что он впал в спячку или вовсе развоплотился. Увы, в сказки Малк больше не верил, если, конечно, это не история из «Ник ночи» помянутого колхаунского сборника, но о тех и вспоминать лишний раз не хотелось. И потому он уже по привычке настраивался на худшее. Впрочем, ему было не привыкать. За чехардой не самых приятных событий как-то незаметно пошел уже 9-й месяц после пробуждения силы. Следуя статистике, которую показывало зеркало Друзала, размер резерва Малка не просто перевалил через планку 18 эргов, а еще и стабилизировался на данном уровне и принялся расти дальше. Скорость поглощения же энергии достигла 9 эрга в час, что с лихвой перекрывало требования стандарта Розавиан. Так что первые условия, необходимые для перехода в ранг ученика, им было достигнуто. Осталось довести число полностью освоенных заклинаний до 3, а резерв нарастить еще хотя бы на пару единиц, и тогда сводящая с ума мечта стать настоящим магом, вырвавшимся из тисков правила первого года, сбудется. Жаль, только и здесь все было далеко не так гладко, как хотелось. Из 3 заклинаний Малк целиком изучил только одно – рассеивание. Искра и лечилка пока его усилиям сопротивлялись. И хотя в понимании последних чар в драке перед храмом Китота Малк преодолел некий качественный рубеж, пика достичь пока не получилось, что весьма нервировало. Но больше всего его беспокоило развитие резерва. До крайнего срока оставалось еще целых 3 месяца, а скорость роста объема запаса энергии уже резко замедлилась. И пусть событие это было давно ожидаемое, легче не становилось. Малк сильно сомневался, что к концу месяца дотянется до планки в 19 эргов. Единственное, что по-настоящему радовало, так это развитие власти, и без того самая хорошо развитая грань дара Малка, благодаря полученным от Китота знаниям, принялась развиваться с устрашающей скоростью. Причем изменения касались не только собственного увеличения самой власти, но прежде всего повышения гибкости ее использования. Малку хватило 3 седмиц занятий по новой схеме, чтобы начать вытворять чистые силы вещи, которые раньше ему казались на его ранге немыслимыми. Теперь он с легкостью мог зажечь или потушить свечу, покрутить в воздухе небольшое лезвие, оставить на бумаге цветную кляксу и даже перелистнуть несколько страниц книги, попутно не зарвав ее в клочья. На фоне Ламара Горжан, который, будучи ученицей, с трудом использовала власть в качестве замены примитивного телекинеза, такие навыки выглядели как серьезное достижение. Но даже неуспехи в освоении новых умений были главным достоинством дополнительных тренировок. Что гораздо более важно, продолжился процесс переваривания семени духа. И пусть само семя Малк до сих пор не ощущал, некоторые признаки говорили сами за себя. Кристаллическое сердце теперь не только практиковалось как-то иначе, звонче, но и между ним и дождем боли оставалось все меньше острых углов. Тайное искусство и запретная техника – все дальше и дальше сливались в нечто единое и неделимое. А значит, совсем скоро счет шел на 7 месяцев. В распоряжении Малка должна была оказаться полностью новая тренировочная формула. И кто знает, не перерастет ли она попутно свой первоначальный желтый ранг. Возможно, Малк добился бы на Ниве развития власти и больших успехов, если бы с первых дней взялся за врученный Мелисдрага футляр с первой страницы наследия. Однако поначалу бросил филактерию к остальным своим вещам и занимался самостоятельно. Лишь когда внедренные в разум образы и вправду начали рассеиваться, лишь тогда он вспомнил про футляр и очень скоро выяснил одно его удивительное свойство. Если при тренировке держать филактерию в руках, возвращается то чувство соприкосновения со священным и мистическим, которое пришло к нему во время контакта со статуей, и все занятие протекает гораздо более гладко и результативно. Почему жрец ничего ему об этом не сказал, предпочтя ограничиться банальным советом «возьми футляр»? Малк решительно не понимал. Как не понимал, почему в наследии, помимо тренировочных методов, нет боевых техник или ритуалов? Единственное, что автор наследия оставил для практиков власти красного ранга, это простейший экзорцизм, с чем оставалось лишь смириться, развести руками и умереть чересчур разыгравшийся аппетит. Помимо изменений в тренировке духа, нарушивших привычную рутину и привнесших в жизнь Малка какую-то новизну, еще одной его радостью было посещение боевого зала. Он и сам не понял, в какой момент необходимость в изучении навыков самозащиты переросло унылую обязаловку и стало, если не хобби, то чем-то вроде отдушины. Но факт остается фактом. На занятии к инструкторам мастера Гарена, несмотря на случающиеся там эксцессы, Малк теперь ходил с постоянным чувством предвкушения чего-то нового. И выкладывался в зале едва ли не больше, чем медитируя над зеркалом друзала. Это не могло не сказываться на результатах, а порой и вовсе преподносило приятный сюрприз. В тот день Малк рано разделался со своим обычным набором упражнений и отправился за новыми заданиями к инструктору в соседнюю комнату, туда, где занимались более продвинутые студенты боевого зала, и где наставник выступал в качестве судьи тренировочного спарринга. Да так там и завис. «Жестче, жестче работайте и про ноги не забывайте!» надрывался инструктор, целиком сосредоточившись на происходящем на площадке для поединка. «А, болваны! Да в курицах и то боевого духа больше, чем в вас!» Там сражались облаченные в морально устаревшие, но все же в полноценно механизированной доспехе два его любимчика. И судя по тому, как он реагировал на их осторожную манеру ведения боя, противники больше прятались за щитами, чем рубили друг друга топорами и практически не использовали атакующую магию. Происходящее сильно его огорчало. «Чего тренер так злится? Сам ведь всегда говорил, что на пролом лезут только идиоты. И теперь вдруг такой поворот». В полголоса спросил Малк у одного из наблюдающих за дракой парней. С ним он был неплохо знаком и даже иногда общался в перерывах между тренировками. «А!» – махнул рукой тот. «Инструктор поспорил с мастером Гареном, что его студенты ничуть не уступают тем, кто сейчас занимается непосредственно с хозяином зала. Вот теперь и лютует». Малк, понимающе усмехнулся. Кажется, инструктор попытался укусить несколько больше, чем мог себе позволить, потому как сравнивать тех, кто обладал талантом, богатыми ресурсами и в кого мастер вкладывал максимум своих усилий, с пусть хорошими, но все же рядовыми студентами, к тому же обучающимися у столь обычного преподавателя, это очень смело и глупо. «На что хоть поспорили?» – спросил он уголком рта, чтобы не приведи святые, не услышал инструктор. «На 2 месячных жалования», – столь же тихо ответил собеседник Малка, и оба тихо рассмеялись. Да, 2 месячных жалования инструктора в боевом зале были немаленькой суммой. Точных цифр им никто не говорил, но, по слухам, речь могла идти о паре десятков драк, а, возможно, и того выше. Потерять столько денег разом, как минимум, неприятно. Тем временем, не иначе как разодоренные руганью инструктора бойцы на площадке резко взвинтили темп боя и сошлись в яростной рукопашной. Комната моментально наполнилась звуками столкновения тяжелых ростовых щитов, натужно воем перешедших на форсированный режим механизмов доспехов, грохотом ударов молниевых топоров. Во все стороны полетели искры, а по полу покатились мелкие шарики магических разрядов, сбрасываемых защитными системами. Зрители дружно торопливо отступили на несколько шагов, а инструктор, помянув Ероха, принялся возиться с артефактом, который прикрывал площадку для поединков магическим барьером. «Ай, молодец!» – выкрикнул приятель Малк. Мало того, он еще и силу в свое оружие не забывал закачивать, так что мощь его ударов возросла многократно. Его оппонент был вынужден уйти в глухую оборону. Пам-пам-пам! Мерный звук напоминал удары молота по наковальне. Атакующий словно задался целью вколотить соперника в землю. И это у него неплохо получалось. Обороняющийся с каждым попаданием топора в щит все больше и больше припадал на одну ногу, так что совсем скоро должен был встать на колени. Появилось ощущение, что победитель уже определился. Инструктору, если он желал избежать травм у своих подопечных, следовало остановить бой. Но тот молчал, продолжая с каким-то хищным прищуром следить за происходящим. Молчал и Малк, не разделяя восторгов приятеля. Что-то здесь было не так. Слишком легко поддался укрывшийся за щитом боец. Слишком легко. А раз так, то следовало ждать подвоха. И он не ошибся. Через несколько секунд под очередным особенно мощным ударом хватка обороняющегося не выдержала, и щит вылетел из его рук. Воодушевленный успехом противник тут же повторил атаку. Но вместо того, чтобы добить соперника, вонзил топор в самый центр возникшего перед ним марева, где тот благополучно увяз, точно в густой смоле. Ему бы развеять чужую волшбу мощным импульсом власти или не менее мощным выбросом сил, или на худой конец попросту избавиться от застрявшего оружия и вспомнить о собственной магии. Но он зачем-то потянул топор на себя и потерял столь ценное в схватке время. Несколько мгновений, не больше. Но этого вполне хватило, чтобы его противник резко выпрямился и снизу вверх рубанул ему по шлему. Да так мощно, что после звонкого «бам» его, казалось бы, уже победивший в спарринге партнер, как подкошенный, рухнул на пол. Чистая победа. Как он быстро туманный щит выставил, практически мгновенно поделился с приятелем весьма впечатленный Малк. Однако тот его восторгов не разделил. «А чего ты ждал от ученика, специализирующегося на боевой магии? Боевики, когда первый ним перед прорывом через ранг формируют, в его центр обычно щиты ставят. Пожал плечами приятель. Иначе от них на поле боя на низких рангах вообще никакого толка бы не было. Пока они там барьеры наколдуют и их 10 раз убьют. А тут раз, и по первому же желанию щит появляется. Красота!» Малк нахмурился. К сожалению, в обществе про формирование нимбов им еще ничего не говорили. Все его знания ограничивались слухами. Вроде бы после полного освоения 3 заклинаний те формируют во Дворце Духа нечто вроде вращающейся плоскости – нимб. Вроде бы это заметно расширяет способности мага. И прежде всего в плане применения входящих в него чар. Вроде бы есть что-то еще, но подробности ему были неизвестны. И вот теперь вдруг выяснилось, что обучающиеся в нормальных школах коллеги понимали на этот счет гораздо больше его. Это напрягало. Ведь где одно, там и другое, а за ним и третье. И кто скажет, сколько еще важных и не очень вещей остается за рамками его знаний. Пока они общались, события на площадке для поединков начали разворачиваться самым непредсказуемым образом. Вопреки ожиданиям, проигравший так и не пришел в себя, и к нему бросился изменившийся в лице инструктор с несколькими старшими студентами. Пару минут умелые руки, подходящий инструмент, и вот уже из раскрывшегося, как куколка доспеха, вытащили находящегося без сознания, бледного как смерть парня. Даже не пытаясь привести в чувство, его потащили к штатному лекарю боевого зала. А победители на время все забыли, а зря, с ним тоже все было не слава святым. Вместо того, чтобы, следуя правилам зала, отправиться в оружейку, где и полагалось снимать доспех, он занялся этим прямо на площадке. Торопливыми, суетливыми движениями защелкал замками, а потом, не дожидаясь, когда броня окончательно раскроется, принялся едва ли не в панике выбираться наружу. «Чего это с ним?» – вытаращился на товарища собеседник Малка, впрочем, не делая попытки помочь. Однако ответа он не дождался. В отличие от него, Малк прекрасно разглядел и то, как победитель зажимает ладонью шею, и то, как из-под плотно прижатых пальцев сочится кровь. Какая-то из атак противника повредила ему жилу, и теперь он истекал кровью. Одно то, что студенту в ранге ученика удалось живым выбраться из лад, уже следовало считать чудом. Ну, или заслугой особо родословной, либо поддержкой спасительного артефакта, что, впрочем, лишь подтверждало необходимость оказания срочной помощи. «Садись и дай сюда!» – рявкнул Малк уже поплывшему победителю. Рывком убрал его ладони, особо не вглядываясь, властью сжал магическую энергию вокруг раны. Раньше, до начала занятий по системе из наследия Китота, он на подобное бы не решился. Вместо точечной фиксации пострадавшего участка тела Малк, скорее всего, сдавил бы ему всю шею. И хорошо, если бы просто сдавил, не нанеся попутно дополнительных травм. Однако теперь все было иначе. Подвластная его воле магия послушно перекрыла разорванный сосуд. Немедленная смерть больше не грозила. Теперь пришел черед лечилки. Привычно выстроил цепочку символов руноглифа, напитал энергией, наложил на пострадавшую часть тела. Вроде бы все делал правильно, как надо, но возникло ощущение, что на этот раз верное заклинание не поможет. Слишком слабое и слишком медленно работающее. И в последний момент, когда чары уже следовало выпускать в цель, Малк свернул цепочку рун в плотный блок, на пределе своих возможностей сжал его властью и направил непосредственно в место разрыва. Подсознательно он ожидал провала, все-таки о столь ювелирном управлении магией Малк ранее даже не помышлял. Но все прошло на удивление гладко. Более того, в миг активации знаков руноглифа Малк своим духовным вниманием ощутил словно бы некоторый барьер, мешающий ему по-настоящему обрести контроль над заклинанием. Ощутив его, постарался тотчас прорвать, с чем блестяще и справился спустя мгновение. И ранее мертвая последовательность рун стала словно бы продолжением духа самого Малка. «Ерох!» — полголоса выдохнул Малк, когда осознал случившееся. Он даже на какой-то миг забыл о своем пациенте, которого только-только начала штопать лечилка, и лишь усилием воли удержался от того, чтобы не погрузиться сознанием в свой дворец духа. Потому как ему показалось, хотя почему показалось, проклятие. Потому как он вдруг понял, что застывшее на долгое время освоение малых исцеляющих чар достигло своего пика, и на орбите вокруг кристаллического сердца в небе его внутреннего мира возникла вторая светящаяся точка. «Чего такое? Все?» Рядом неожиданно нарисовался знакомый Малка и принялся изучать уже переставшего истекать кровью раненого. Да вроде жив, даже прозовел немного. «Тогда чего кричал?» Перенервничал. С максимально возможным равнодушием пожал плечами Малк и снова склонился над пострадавшим. Прорыв прорывом, но лечение еще было не закончено. Закрывшаяся рана в любой момент могла открыться вновь. И если Малк желал помочь, то одной лечилкой ограничиваться ему точно не стоило. Стараниями Малка победитель устроенного инструктором поединка все-таки выжил. На шее, правда, остался безобразный рубец, но тут уж целитель-самоучка был бессилен не с его навыками на борьбу со шрамами замахиваться. Впрочем, раненый был не в обиде, благо в сознание он пришел задолго до появления врача и своего истинного спасителя увидеть успел. Так что, когда страсти вокруг неожиданно травматичного боя утихли, инструктор получил от мастера Горяна свое наказание. А едва не поубивавшие друг друга студенты строгое предупреждение. Он даже оказался настолько любезен, что отблагодарил Малка 6 драхмами. На этом раздача наград полностью закончилась. Ни инструктор, ни хозяин боевого зала говорить Малку спасибо не пожелали, предпочтя сделать вид, что никакого его участия в лечении не было. Да Малка не настаивал. Возможно, повлияла ситуация, в которой невольно оказался один из любимчиков инструктора. А может, поводом стала вполне материальная благодарность спасенного, но по итогам случившегося мысли Малка неожиданно вернулись к старику. К человеку, который открыл для него двери в ворота гадания, и с которым он так и не поделился своими успехами. А ведь плохой или хороший, но тот был его наставником. И желание избегать его точно не красило Малка. Стоило данной мысли оформиться в его голове, как Малк моментально отбросил все имеющиеся у него сомнения и в первый же свободный вечер решительно направился в гости к Дереку Урвалу. Пришло время поставить точку в еще одном незавершенном деле. До улицы отставников, где располагался дом Дерека Урвала, Малк добирался на пролетке. По сравнению с уже просто демонившей толкотней в общественном амнибусе, возможность куда-то добраться с минимальным комфортом воспринималась едва ли не как роскошь. И слава святым за то, что стабилизировавшееся финансовое состояние Малка теперь позволяло ему хотя бы изредка себя так баловать. Приехать на собственном паромобиле, как Леди Морой, конечно, было бы еще лучше, но о подобном пока оставалось только мечтать. Правда, непосредственно до зеленого флигеля старика он все же добирался пешком, остановил пролетку за ближайшим поворотом и немного прогулялся, настраиваясь на явно непростой разговор. Слишком уж неприятно они расстались с наставником, чтобы вернуться, как ни в чем не бывало, и сказать с порога «Добрый вечер». И даже захваченная в винной лавке бутылка красного сухого стоимостью аж 38 абулов вряд ли сгладила бы ситуацию. Так что калитку во двор Терека Урвала он открывал внутренне готовый к скандалу. И потому был крайне удивлен, что встреча пошла совсем не по тому сценарию, какой он ожидал. «Что за люди в наших-то краях?» — донесся до Малка голос старика, стоило ему появиться во дворе дома. «Заходи давай, хотя ты, мерзавец, и так уже зашел». Сам хозяин обнаружился за столом в беседке, где с очевидным удовольствием прикладывался к своей любимой винной глиняной кружке. И не было бы в данной картине для Малка чего-то удивительного, за время учебы он уже успел насмотреться на пьяного наставника, если бы не сюрприз. В гостях у специалиста по гаданию оказались двое его знакомых. Леди Моро и ее неизменный телохранитель Джон сидели в креслах из ротанга чуть в стороне от старика и с любопытством поглядывали на Малка. Причем, если мужчина смотрел со сдержанным одобрением, то девушка, в глазах девушки нет-нет, да и проглядывала нечто хищное. «Здравствуйте, наставник. Мое почтение, леди Моро. Добрый вечер, Джон». В полном соответствии с этикетом поприветствовал всех Малк, но продолжить в том же ключе ему не дали. «Чего пришел-то, ученичок? О том, что тебе говорил, помнишь?» Не дав никому и рта раскрыть, громогласно осведомился Урву. На вкус Малка он был сегодня как-то особенно сильно навеселе, и это раздражало. «Помню, потому и здесь», — сухо сказал Малк, приблизившись к компании и замерев полусажни от стола. Леди Моро и Джона он одарил извиняющейся улыбкой. При столь воинственном настрое старика даже просто переброситься парой слов будет проблематично. И твердо встретил злой взгляд наставника. «И доказать сможешь?» — прищурился старик, после чего с пренебрежением пояснил гостям. «Совершенно бесталанный парень, но упрямый». Однако спустя мгновение он вспомнил, кто привел к нему нерадивого ученика, и немного стушевался. «Ай, Герох, вы же знаете друг друга». «Верно, мы знакомы», — лучезарно улыбнулась Терри Моро и сказала Малку. «Рада снова вас видеть. Как вы и не стараетесь избегать моего общества, игнорируя приглашение, но судьба все равно сводит нас. Разве это не удивительно?» «Видимо, да. Не очень понимаю, как реагировать на ее слова, особенно на тон», — ответил Малк. Как вести себя с девушкой, он не знал. Слишком необычно она на него влияла, чтобы удерживаться в рамках вежливости. И слишком многим он ей уже обязан, чтобы демонстрировать отстраненную холодность. Да чего там, он уже сейчас начал ощущать медленно нарастающее беспокойство. Возбуждение или, быть может, притяжение. Они еще толком общаться не начали. Так что грубое вмешательство старика в беседу он воспринял с некоторым облегчением. «Готов показать, потому как если готов, то у меня и задачка уже для тебя готова». Неожиданно совершенно трезвым голосом сказал наставник и повернулся к гости. «Вы же не возражаете, если нужные вам ответы даст, ну или хотя бы попытается дать мой ученик?» «Поступайте, как считаете нужным, Дерек. Уверена, что в любом случае я останусь довольна результатом». Кокетливо засмеялась леди Морвы и стрельнула глазками в сторону Малка. Он сделал вид, что не заметил, чем еще сильнее развеселил девушку. «Что нужно будет делать?» Откашлившись и не глядя на Терри, спросил Малк. Этим своим вопросом крайне удивил старика. «Гадать, разумеется», — бросил тот, вскинув брови. «Для этой вот юной леди, которая жутко обеспокоена, что в последние дни ее мог кто-нибудь разыскивать с помощью прорицания». «И какой ответ надо получить?» — нахмурился Малк. Столь странная формулировка насторожила его. «Сказать, было это или нет?» — скривился старик и провокационным тоном добавил. — «Ну так что, берешься?» — «Как скажете», — пожал плечами Малка и полез в карман с загадательными костями. Высыпал их на стол, на всякий случай пересчитал и лишь затем смахнул во взятую со стола чистую кружку. — «Леди, обхватите посудину ладонями и постарайтесь сосредоточиться на том, что вас беспокоит. Это важно, поэтому постарайтесь». Уже взяв себя в руки, ровным голосом произнес Малк и пододвинул кружку поближе к Терри. Она не иначе, как для разнообразия, обойдясь без кокетства и флирта, молча выполнила сказанное. Тонкие аристократичные кисти рук легли на горловину, и сверху их тотчас накрыли все больше смахивающие на лопаты ладони Малка. «Сосредоточьтесь, я начинаю». Предупредил он и, прикрыв глаза особым образом, принялся воздействовать властью на пространство внутри кружки. Вскоре Малк ощутил через дух зарождающуюся вибрацию чего-то незримого и практически неуловимого, после чего осторожно убрал руки Леди Морой и, сохраняя концентрацию, начал трясти кружку с костями. Движения получались неровные, иногда даже рваные и неловкие, однако мистическую дрожь это не уменьшало, а наоборот усиливало. И попутно начинал тянуть из резерва Малка накопленную энергию. Не стараясь поглотить весь запас целиком и замахнуться на жизненную силу Малка, как было уже однажды, но медленно поглощая ее глоток за глотком. Не стратив еще и половины имеющихся эргов, Малк вдруг как-то особенно резко крутанул кистью и припечатал кружку к поверхности стола. И одновременно с этим где-то на задворках его сознания проскочил расплывчатый образ человека, что-то спрашивающего у небольшого настольного зеркала. «Готово!» – выдохнул Малк и рывком поднял кружку. Горстка кубиков моментально рассыпалась по столу, но лишь 6 из них оказались в пределах досягаемости Малка. «И каков же ответ?» Явно заинтересованно хмыкнул старик. «Ответ?» Малк мысленно принялся считать, подставляя результат формулы, однако уже через минуту вместо ожидаемого четкого и ясного ответа получил нечто странное. Он нахмурился и взъерошил волосы. «Ерох, что-то не так». «Провалился, ученичок?» Тут же вылез под начкой Дерек Урвал, но глаза его смотрели спокойно и требовательно. «Нет, все получилось, но головоломка не складывается. То ли формула для расчетов врут, то ли Леди Моро искали сразу несколько человек. Но почему тогда результат гадания отрицательный? Не понимаю». Зато в одном есть полная ясность. На Леди обратила свой взор чья-то злая воля, которая сильно затмевает ясность гадания. Малк тряхнул волосами и мрачно посмотрел на девушку. «Прошу прощения, но это пределы моих способностей». «Ученик, тебе не надо ничего понимать. Твое дело озвучивать то, что сказали кости. Думать над услышанным будет уже сам заказчик». Неожиданно вмешался наставник, причем без обычной издевки и ерничания. «В остальном же ты все правильно сказал, молодец», и пояснил Леди Морой. «Особенно про злую волю он хорошо подметил. При всем уважении, но один из ваших недоброжелателей явно привлек на свою сторону весьма могучую персону. Даже неудачного гадания достаточно, чтобы отбросить на вас тень. Причем настолько черную, что встречу с ее обладателем лично я пожелаю лишь своим врагам». Последняя его фраза вызвала у Терри неожиданно яркую реакцию. Она побледнела, прижала ладонь к груди и шумно вздохнула. Впрочем, слабость через мгновение прошла, и девушка тотчас успокоилась. «Вот как?» – пробормотала она и задумалась. Наконец, игнорируя Малка, сказала старику. «Тогда выход один. Мне придется снова обратиться за вашей защитой». «И цена вас не смущает?» – довольно осклабился Дерек Урвал, откидываясь на спинку кресла. «Если проблему можно решить деньгами, то это не проблема. И в моем случае пока что еще есть надежда избежать большей беды, просто опираясь на силу золота». «Так стоит ли жаловаться?» – холодно проронила Терри и требовательно повернулась к Джону. Тот с невозмутимым лицом выложил перед стариком 2 приятно позвякивающих мешочка, после чего, немного помедлив, открыл третий, отчитал из него 5 драхм и пододвинул монеты к Малку. «Он правильно сделал. Бери. Заработал», — отмел все возможные возражения ученика старик. Сам же он, взвесив один из мешочков в ладони, удовлетворенно кивнул и с кряхтением встав, направился к Терри. В какой момент и, главное, откуда у него в руках появился туго свернутый пергаментный свиток, Малк не заметил. «Готовы? Все как в прошлый раз?» – непонятно спросил Урвал, однако леди явно понимала, о чем речь, и с готовностью кивнула. Она грациозно поднялась, развернулась к ним спиной и, полностью игнорируя присутствие других мужчин, чуть приспустила вверх платье. Малк ощутил было некоторую неловкость, даже задумался о том, чтобы отвернуться, но, перехватив косой насмешливый взгляд девушки, моментально передумал. Кто-то хочет его подразнить. Что ж, он отступать не будет. Тем временем Урвал развернул свиток, приложил его к коже Леди Морой в районе верхнего края лопаток и без какой-либо паузы принялся читать заклинание на неизвестном Малку языке. Было ли это наречие из тех, что бытовали на Мритлоке в эпоху до восстания 9-х, тайный ли говор магов его школы, или же просто набор бессмысленных звуков, Малк не знал. Главное, что каждый произнесенный стариком слог пробуждал на пергаменте череду знаков руноглифа. И чем больше их появлялось, тем яснее Малк ощущал смутно знакомые по успешным гаданиям вибрации дух. Но главное даже не это. Сам способ использования заклинательных форм оказался для адепта-недоучки совершенно непривычным и потому чрезвычайно интересным. «Решение есть?» – а чего-то сдавленным голосом спросил Урвал. «Да, но терпимо». Удивительно спокойно на его фоне ответила леди Морой и добавила. «Не как в первый раз». «Ничего, сейчас исправлюсь», – хохотнул старик и рывком дернул на себя лист с магическими знаками. Раздался треск шипения, как от капли масла на раскаленной сковороде. Звонко вскрикнула Терри, и почти сразу тихий хлопок взорвавшегося безобидными искрами свитка. «Готово!» – объявил старик, вытирая со лба пот. После чего отступил от девушки на шаг и оценивающим взглядом окинул ее спину. Точнее, появившийся на белоснежной коже рисунок, вцепившийся в свой хвост черно-белой лисы. «Пару лет точно выдержит, а может и больше, если будете вовремя подпитывать магией и не станете проводить ночи Ероха вне стен флагтурмов», — объявил наставник Малка и, отмахнувшись от благодарности, направился к дому. Впрочем, бутылку Малка и кошельки забрать со стола он не забыл. Как и в привычной своей хамской манере бросить своему студенту через плечо. «Пошли со мной, разговор есть». И Малку ничего не оставалось, как последовать за ним, напоследок адресовав Терри и Джону извиняющую улыбку. «Ты уже понял, в чем твоя проблема с гаданиями?» В полголоса заговорил старик, едва они скрылись с глаз его богатых гостей. «Вы про ту фразу «ты слишком живой»?» «Вроде что-то понял», – пожал плечами Малк. «Хотя я не полный набор гадательных костей и сбрасывать со счета не хочу». «Лучше ничего не говори. Все с тобой ясно», – моментально злился старик. «А я-то уже обрадовался, что у непутевого студента просветление случилось». «В каком смысле?» – удивился Малк. «А в таком. Если бы у тебя полный набор костей был, то титьки бабки Ероха тебе, а не успешные гадания», – презрительно процедил сквозь зубы Дерек Урвал. «Правда, если бы леди поставила перед тобой задачу не разузнать насчет козни врагов, а найти, не знаю, любимую кружку, то и несбалансированный набор не помог бы. Кучу эргов растратил бы, жизненную силу потерял, но даже примерное направление поисков не нащупал бы». «Ну, почему?» – нахмурился Малк. «Кости, как и должно быть, из частей тел нежити, власти хватает, проблем с выполнением техники нет, тогда в чем причина?» Старик устало вздохнул. «Сказал тогда, повторю и сейчас, ты слишком живой, а дух твой нет, и этот дисбаланс все рушит. В итоге и гадание у тебя получается, пусть не выхолощенным, но ограниченным, неполноценным, дающим результат только там, где цель техники направлена на действие мертвых духов, призраков или всего того, что хотя бы косвенно касается смерти», — неожиданно подробно объяснил старик. «Теперь уяснил?» Малк, уже успевший порадоваться успешному гаданию для леди Морой, потерянно кивнул. «Такое бывает. Точнее, бывает и не такое. Особенно, если дар искалечен или изуродован запрещенными практиками», — постарался успокоить его наставник. Малку оставалось лишь досадливо поморщиться. Прошлые пустышки, как и чрезмерно увлеченные запретными практиками, похоже, никак не желали его отпускать. «То есть карьера уличной гадалки мне не светит», — уточнил он с самоиронией. «Если у твоих клиентов не будет проблем со смертью, то да, не светит», — противно рассмеялся старик, глотнул вина прямо из бутылки и добавил. «В кухне на полке лежит пергаментный свиток, документ, подтверждающий, что ты закончил у меня базовое обучение гаданию. Заранее сделал, как знал. Так вот, можешь его забрать. Хотя, если не планируешь фиксировать свои убогие навыки в паспорте мага». Продолжать мысль наставник не стал и снова сосредоточился на выпивке. Студент словно перестал для него существовать. Так что Малку ничего не оставалось, кроме как сначала заглянуть в кухню, а затем потихоньку убраться из дома. И лишь на улице к нему пришло понимание, что, кажется, теперь он и вправду закончил свою учебу у старика. Завершилась еще одна веха его жизни, и есть такое подозрение, что подспудно Именно ради этого он и вернулся к Дереку Урвалу. Из одного лишь желания похвастаться результатами своих опытов с гадательными костями. Однако толком переварить данную мысль ему было некогда. Как скоро выяснилось, у самой калитки его ждал Джон. Мрачный телохранитель, словно они не расставались четверть часа назад, кивком его поприветствовал и сделал приглашающий жест в уже дымящий паромобиль. Дверца была открыта, и из салона кокетливо выглядывала леди Морой. «Чем могу помочь, леди?» – подчеркнуто нейтрально спросил Мал, проходя внутрь и усаживаясь на диванчик напротив девушки. Это вызвало у нее несколько показное недовольство. «Почему сразу помочь? Наоборот, это я хочу выразить вам свою благодарность за удивительно откровенное гадание. Дерек Урвал хоть и большой мастер, но редко бывает столь открыт. И обычно ничего, кроме прикрывающего аспирина, цела и не нарушена прорицаниями. От него не дождешься. А тут такие подробности, причем крайне важные подробности». Терри неожиданно искренне улыбнулась и стала в несколько раз очаровательнее, чем когда играла в светскую львицу. «Подвести вас до дома и скрасить дорогу своим обществом. Вот то малое, что могу для вас сделать». «Не стоит благодарности, леди. Я просто выполнил то, о чем меня попросили». Пожал плечами Малк, стараясь не заглядывать в вырез платья чересчур низко наклонившейся девушки. Тему материальной оплаты, полученной из рук Джона, он тоже поднимать не стал. Хоть он и не аристократ, но представления о вульгарности некоторых вопросов у него все-таки были. «Терри, мы уже вроде бы договорились, что вы зовете меня Терри». Мягко поправила его девушка, откидываясь на спинку диванчика. Малка обдала тончайшим ароматом духов, будоражащим воображение гораздо больше, чем вся ситуация, при которой он оказался в тесном пространстве салона паромобиля, наедине с красивой, ерок побери, весьма очаровательной девушкой. «Жаль только, что это была единственная моя просьба, которую вы согласились выполнить. И это удручает». Вновь вернулась к прежней теме леди Морой, чуточку надувшись. «Заранее прошу прощения, но какую же просьбу я столь наглым образом проигнорировал?» Воскликнул Малк, наконец беря себя в руки и возвращая себе контроль над эмоциями. «Вот вроде и магии не ощущает, и давления властью нет. А все же есть в леди Морой что-то такое, что не может оставить равнодушным его мужское начало. Будоражит кровь, и хоть ты тресни». «Заглядывать ко мне в гости, разумеется», — лучезарно улыбнулась леди Морой, и, успокоившегося было Малка, вновь участило сердцебиение. Тело Малка, переполненное жизненной силой, оказалось как-то слишком уязвимо к женским чарам девушки. И только мысли о собственном достоинстве, желание соблюсти верность Хилавии и память о другом весьма пугающем с позиции простого адепта ухажера Терри мешали поддаться вновь и вновь накатывающему пьянящему чувству. Понимала ли леди Морой, какое влияние она оказывала на Малка? Да, без сомнения, понимала и пользовалась этим, причем настойчиво и целеустремленно. У Малка возникало странное чувство, что он девственница-гимназистка, которую уламывает опытный ловелас. Разве что коленки его пока никто не лапал и на диванчик завалить не пытался. Но кто сказал, что так будет продолжаться и дальше? И если поездка чуть продлится, Терри не перейдет от игривых взглядов к чему-то более активному. Слава святым, дороги в город в этот час были достаточно пустынны, чтобы Джон довез Малка до дома без задержек. И он, взмокший и вымотанный, словно после полноценного трудового дня в стае диких товарищей, смог расстаться с несколько разочарованной леди, напоследок все-таки взявшей с него обещание зайти в гости. «Йоррох, это было сильно!» – пробормотал Малка и взъерошил волосы, глядя вслед уезжающему паромобилю. И главное, как волнующе. Вдруг накатило непривычное, какое-то меланхоличное настроение, и невольно погрустневший Малк сначала прошел во двор, а затем, не задерживаясь, направился к двери в свою полуподвальную комнатку, чтобы спустя мгновение на ее пороге обнаружить нежданную гостью. «Привет, Хилавия!» — несколько обалденно произнес Малк, вытаращившись на задумчиво прислонившуюся дверному косяку подругу. «И тебе привет!» — дернув уголками рта, обозначая улыбку, сказала Хилавия. «Внутрь пустишь?» Малк с готовностью кивнул, но прежде попытался подругу обнять и поцеловать в губы. Однако, если и первое у него получилось, то второе удалось лишь наполовину. В последний момент Хилавия отвернулась и подставила щеку. Это было настолько непривычно, что Малк даже не нашелся, что сказать. Молчала и девушка. Пока он искал в карманах ключи и возился с другим замком, Хилавия стояла чуть в стороне и с каким-то странным любопытством его изучала. Словно увидела в нем нечто такое, чего не замечала раньше. «Ты изменился». Это было первое, что она произнесла, едва переступив порог его жилища. На мгновение замерла, будто в первый раз оглядела убогую обстановку, хмыкнула при виде защитного круга по периметру комнаты, осторожно переступила колдовские линии и встала неподалеку от окошка. И стал еще более аскетичным, чем был в интернате. Малк мысленным усилием активировал недавно купленный напольный светильник и, вводя разговор от неприятной темы дешевизны своего быта, спросил. «Сильно изменился-то?» «Очень. Всего несколько месяцев прошло, ты стал выше, здоровее, и даже лицо теперь выглядит чуточку другим. Смотрю на тебя, вроде ты, а вроде бы уже и не ты». «Странно», – тихо сказала Хилавия, глядя ему в глаза. У Малка начало крепнуть ощущение какой-то неловкости и недосказанности. Чтобы скрыть их, он сделал приглашающий жест в сторону лежащего на полу матраца. «Может, присядешь? В ногах, правда, нет». «Не стоит. Слишком долго тебя ждала, и мне уже скоро уезжать. Вот-вот подъедет паромобиль школы», — отмахнулась Хилавия. И, помедлив, резко спросила. «От тебя, кстати, пахнет женщиной. Знакомая?» Малк хоть подсознательно и ожидал этого вопроса, едва не вздрогнул. «Проклятие! Вроде ничего плохого и предосудительного не делал, а все равно ощущал себя виноватым». «Клиентка!» – он максимально равнодушно пожал плечами. «Освоил новую технику, и наставник устроил финальную проверку в реальном деле. Так что теперь могу официально считаться начинающим специалистом по гаданиям». Малк в подтверждении своих слов взмахнул туго свернутым пергаментом и добавил. «Кстати, тут есть и твоя заслуга. Без той подборки материалов по способам поиска этого всего просто бы не было». «Клиентка», словно не услышав всего того, что сказал Малк, повторила Хилавия. Но вместо ожидаемого взрыва, наоборот, улыбнулась. «Что ж, мои поздравления с успешным экзаменом, да? Для адепта вроде тебя ценны любые навыки». Последняя фраза, кажется, и не содержала ничего обидного, но тон, которым она была сказана, заставил Малка напрячься. «Вроде того», — сухо сказал он. И прямо встретив взгляд подруги, спросил. «Хилавия, что-то я тебя тоже не узнаю и не понимаю. Вроде столько не виделись, соскучились, а ведешь себя как чужая. Что происходит?» Мысленно он приготовился к самой жесткой реакции на свои слова, однако девушка смогла его удивить. «Да, ничего особенного. Я просто жутко вымотана. И нахожусь в критическом периоде своего развития как мага». С каким-то внутренним усилием произнесла подруга, пряча глаза. Затем вдруг шагнула к Малку, обняла, уткнулась лицом ему в грудь и горячо зашептала. «На самом деле я в ужасе. Все плохо. Все очень-очень плохо. Повелительница четырех громов, гений школы. Столько громких слов. До конца года остается всего ничего, а я до сих пор не знаю, как добраться до шестого, последнего слоя своего тайного искусства. Понимаешь?» Контраст в ее поведении был столь резким, что Малк растерялся. Неловко приобнял Хилавию, принялся гладить по спине. «А алхимия? Школа ведь должна тебе, как студентке внутреннего круга, выделять какие-то ресурсы?» — медленно проговорил. Хилавия подняла на него лицо с покрасневшими глазами. «Все ушло на прорыв пятого слоя, ничего не осталось. Даже деньги отца, что он мне присылает, израсходованы на месяц вперед. Некоторые вещи заложены, а от аренды дома пришлось отказаться. Я банкрот, понимаешь?» «Заняла бы у Талфана, но у него ситуация не лучше. В нужном темпе тренироваться у него только с алхимией получается. Плюс он какое-то дело задумал и оставшиеся деньги в него вложил», — горячо зашептала Хилавия, цепившись руками в сорочку Малка. Он нахмурился. «Сколько тебе нужно?» «Для закладки фундамента перед рывком к вершине слоя к концу года эликсиры надо пить по графику. И первый из них, самый важный, надо выпить уже завтра, не днем позже». Уже в откровенной панике зашептала Хилави. «Сколько?» — чуть жестче повторил вопрос Малка. 24 драхмы», — поникла подруга. 4 у меня есть, однако оставшиеся 20 взять просто неоткуда». Малк тяжело вздохнул и мысленно прикинул. 5 золотых, полученных от леди Морой, плюс 6 – награда за спасение жизни бойца в зале, еще 10 лежат в тайнике. Хватит. «Погоди», – пробормотал он и, пройдя в дальний угол комнаты, подцепил пальцем край доски. В прошлом на такое ему бы не хватило сил, но сейчас он лишь поднатужился и сдвинул всю доску в сторону, открывая неглубокую нишу. Внутри лежали самые главные его ценности – нож, револьвер, зеркало друзала, филактерии со страницы наследия и кошелек с 10 драхмами. «Держи». Собрав все деньги в один мешочек и затягивая завязки, сказал Мал. «Здесь чуть больше, чем надо, но, думаю, лишним не будет. Еще 20 драхм у меня в Андалорском городском банке лежит, но их я только завтра смогу снять». Добавлять, что ему тоже может понадобиться для прорыва какой-нибудь эликсир, он не стал. Зачем, и так понятно. Тем более от желания помочь своей девушке он все равно не откажется. Да и время достать деньги у него еще есть. Работа в лечебнице, ожидаемый гонорар за чистку проклятого святыми моста. Да мало ли возможностей. Он справится, а для Хилави это критично. 21 драхма? Малк, ты чудо! Я даже не верила, что такое возможно. Хилавия после короткого пересчета с визгом повисла на шее парня. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Так мне завтра снимать со счета остальное?» Неловко улыбнувшись, спросил Малк. Хилавия, деловито пряча кошелек в складках платья, помотала головой. «Нет, завтра у меня продолжение полевых тренировок. Если бы не нужда в деньгах, и сегодня бы не вырвалось». «Как скажешь!» Развел руками Малк и принялся закрывать тайник. С улицы донесся протяжный гудок, и Хилавия, изменившись в лице, торопливо сказала. «Слышишь, парамобиль уже подъехал. Добираться далеко. Тренировочная база школы за городом, так что надо бежать». Подруга подскочила к Малку, клюнула сухими губами в щеку и, ускользнув от объятий, выпорхнула из комнаты. Минута, и вот уже раздался свист отъезжающего парамобиля. Хилавия уехала, и Малк снова остался один. Как-то иначе я представлял встречу после долгой разлуки. Пробормотал он и задумчиво прикоснулся пальцами к тому месту, куда его поцеловала подруга. В памяти же вдруг всплыл образ гораздо более отзывчивой Терри Морой, и настроение окончательно испортилось.